রঘুনাথ এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন, যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ, দুর্গমে পথিমেন্ধস্য স্খলৎপাদগতির মোহ সকৃপা জ্যোষ্ঠিদানেন সন্ত সন্ত্যবলম্বনম। যদি ছেড়া বাসং ব্রজভুবি সরাগং প্রতিজন, যুবদ্বন্দ্বম তচ্চেত পরিচরিত মারাদ্যভিলষে, স্বরূপম শ্রীরূপম সগণমিহ তস্যাগ্রজমপি স্ফুটং প্রেম্ণা নিত্যং স্মর নম তদাত্তং শৃণুমন। কলিযুগ পাবনাবতার শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পরম অন্তরঙ্গ প্রিয়, তার শ্রী শ্রী স্তবাবলী গ্রন্থে মনঃশিক্ষায় তৃতীয় সংখ্যক শ্লোকে নিজের মনকে লক্ষ্য করে আর রাগ ভজনের যে নিগুড় উপদেশ তাই প্রদান করছেন। যদি ছেড়া বাসং ব্রজভুবি সরাগং প্রতিজন, যুবদ্বন্দ্বং তচ্চেত পরিচরিতম আরাদভিলষে, স্বরূপম শ্রীরূপম সগণমিহ তস্যাগ্রজমপি স্ফুটং প্রেম্ণা নিত্যং স্মর নম তদাত্ত্বং শৃণুমন। হে মন, ওহে মন, যদি ত্বং প্রতিজন, যদি তুমি প্রতিজন্মে Если ты каждое рождение шарагам онурагир санге с анурагой, с глубокой любовью брожобхуби авасам ичхе брожобхумите басавасир жоди ичха коро, хочешь жить во враджабхуми эван আরাত অতি শীঘ্র যুবদ্বন্দ্বম শ্রী শ্রী যুগল কিশোরের পরিচরিত আরাত অভিলষে, পরিচর্যা করতে যদি তুমি অভিলাষ করো তাহলে চেত Тот упаян срину. Слушай, тахоле то, что тебе поможет. Упай боли. Я подскажу тебе средства, как Шоно. Всего этого достичь. Слушай. Ихо. Эй, брожодхаме бас коре. Живя во Враджадхаме. Шарупам. Сри-сри Шарупа Дамудар. Поклоняйся. Помни о Сварупе Дамодаре. Остальных преданных. О Шри-рупе. Таша Аграджамапи. Иван Тар Аграджа Шри Санатан Госвами Патке. Шри Санатани Госвами, его близкому спутнику. Ниттан Сфутан Смара Нама. Парам Бхакти Ваде. С высочайшей бхакти, с глубочайшей бхакти, всегда памятуя о них. И предлагаем поклоны. Эти несравненные наставления Шрипада. Они за руку приведут. Джано Бражо Никунже Ние Жабен. И когда этот, кто направляется во Враджа-Никунджу из этого мира страдания, это для них очень важное, важнейшее наставление. В предыдущей шлоке Шипад говорил, не привязывайся и не следуй дхарме, описанной в шастрах. Дхарма, адхарма, коно диге, дхарму, ни в коем, не обращай внимания на дхарму, а дхарму, описанную в ведах, не нужны ни тебе. Эй, брожодхаме, нивас коре. Вместо этого живи во Врадже. Радха Кришна прачура паричарджам тону. И служи божественным формам Шри Радхи Кришны, совершай обширное, безграничное служение им. И во время поклонения божественной жите Шри Сочи Нандан ке Сакхат Нанда Нандан Буддхите. И также памятуя Чинтан Курве Шри Шачинандини, который является самим Кришной, потому что тот, кто памятует о Гаура Лиле, Шри Радха Кришне Рахасамай Лилай Правешадхикар Хавена. Потому что без Гаура Лили невозможно войти во Враджа Лилу. Не будет адикара для этого. Гуруварам мукунда приштхатте парам аджастрам смара. Ар Шри Гуру Девке мукундер приштха ва Шри Кришне роти приятамарупе чинта. Ваши гуру, который является самым проявлением Бхагавана, но занимает положение возлюбленного Господа. Это все очень глубинные наставления. Мон ке девар чале ар амадир ке жанатчен. И он снова дает наставление в следующем стихе. Он очень смиренно. Шрипад нижеке анартхаграсто эван ажаторати садхак болей моне кочче. Он играет роль имеющего недостатки ажаторати садхака. Саммандха сей мане Кришне мор нахи бхакти гандха. Тот, у кого есть према, думает, что у нее нет и капли преданности. Йоди тонг протижану Если жизнь за жизнью. Туми йоди проти жанме анурагер санге сарагам. Большой любовью. Брожо губи авасам итче. Хочешь жить во Врадже. Брожете бас котте чао. Экане прошно хоте паре. Можно задать вопрос. Кто преданный, то есть здесь говорится, если ты желаешь жить за жизнью, с анурагой жить во Врадже, то что преданному придется жить за жизнью рождаться, так или нет? Здесь говорится, жизнь за жизнью. В ответ можно сказать, Бхакти садхана. Что процесс бхакти, бхакти садхана. Гьян йогадир мото ной. Это не похоже на гьяну и йогу. Садханео мадхур. Ар сиддхитео мадхур. Бхакти садхана сладостный, бхакти сиддхи очень сладостный. Садхан бхакти, бхав бхакти эвам прем бхакти. Садхана бхакти, бхав бхакти, прем бхакти. Эки авастхар таратамо. Они имеют много общего. Это как одно целое. То каже-каже бхакти садхана садханео мадхур. И садхана сладостная. Сиддхитео мадхур. И сиддхи очень сладостная. Садханар асадхан ком ной. Садхана дает немало наслаждения. Особенности. И браджадхам асрай пурвак. Тот, кто принял прибежище во Враджа-дхаме, наслаждается изумительной расой во Враджа. Это очень возвышенное. И бхакта чувствует эту жажду, вкус этой расы, жизнь за жизнью. Он поэтому стремится этот вкус черпать, готов жить за жизнью, совершать баджан, жить в дхаме. Такой изумительный вкус он черпает, такое блаженство. Смотрите. Даже не те сиддхи наслаждаются садханой, приходя в этот мир. Наслаждаются этой расой. Своем Бхагаван. Даже своем Бхагаван. Прем Синдху Горарай. Прем Синдху. Океан Премы. Гаура Махапрабху даже сам совершал садхану. Окин Чонир Шоне Наджани Ки Дхон Маге. Кива Сухе Булае Начия. Лакшми Биласо Чари Према Обхиласиго. Оставив свою возлюбленную супругу, он отправился совершать садхану баджан. Эта раса от садханы, она очень-очень глубока. Можно спросить с точки зрения сиддханты, так будет ли рождаться этот преданный снова и снова? Посмотрите. Рождение получают по прарабдха-карме. Но это не относится к вайшнавам, потому что во время дикши душу свою преданный вручает Господу. И тогда устанавливаются равные отношения между преданным и Кришной. Откуда-то у него будет прарабдха-карма. Но это естественное смирение преданного и может казаться, что преданные что они могут, может казаться, что они страдают в своем баджане, но на самом деле Их баджан — это глубокий ананда, глубокий вкус. Поэтому জন্মে জন্মে ব্রজবাসপূর্বক ভজন রসের আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা поэтому преданный жаждет жизнь за жизнью вкушать эту расу садану баджану вобрать он готов жизнь за жизнью и также исполняющий и также Бхагаван жаждет даровать преданному исполнение его желаний. То есть Кришна говорит: «Хорошо, тебе нравится этот вкус, принимай этот вкус, живи в Дхаме и вкушай эту ананду». Билмангал Такур говорит, Шри Кришна Картамрите в комментарии: «О, Лила Шук, Кришна говорит, то, что ты говоришь, это все правильно». Нираджанам крамадхурам бхавадана нендо нирбьяжам архати чирая шаси прадипаха. Эй, саб кота. Тхик болечо. Все хорошо ты говоришь. Вишуддха прагара према билоситам ива те вача. Томар бани амар карне мадхудхара варшан куриче. Ты даруешь сладость моим ушам. Твои слова исполнены Вишуддха према, чистейший прем. Туми эканта амаки васибхута куриче. Ты доставил мне свою радость. О, Лила Шук, я хочу тебе сказать кое-что. Ты пришел во Вриндаван один и потерял зрение. Бриндаван расо аволокана сухани котичит динани онубхава. Эй бриндаване вас коре. Ты живешь здесь в Вриндаване. Расо рас аволокан пурвак. Погруженный в расу. Экане авастане же ананда. Находясь здесь, ты блаженствуешь. Амар ичха кичудин томай ами сей садханар ананда бхог караво. Я хочу однажды ощутить блаженство от садана, которое ты испытываешь. Это Билмангал получил непосредственный даршан. И он продолжал здесь жить, погруженный в расу. С блаженством жил во враже. Сам Кришна сказал, что я хочу вкусить эту ананду, которую ты испытываешь на садане. После этого томаке ами пасчад ачира дева мад этат лилам правекшати правекшаси тар паре лила раджье туми правеш корве. После этого ты войдешь в мои лилы, Харе Кришна, мои изумительные лилы. То есть ты здесь будешь наслаждаться садханой, и я хочу насладиться им вместе с тобой. Бхагаван сам желает. Сам хочет насладиться расой и даровать преданному это наслаждение. И поэтому шастра говорится, о господин мой, тысячи рождений я буду блуждать из лона в лона. Но если у меня будет бхакти к тебе, чистая, я не боюсь ничего, тысячи рождений. Если я буду тысячи раз рождаться, преданный, он думает, такой настроение, очень смиренный. Он думает, я сколько греха насовершал, такие реакции у меня. Амар диван шада папирото нахико пуннеро леш. Моя жизнь исполнена греха, нет благочестия. Мои, я всегда поклонялся своим искушениям. Я совершил все виды греха и страдания, причинил другим людей из-за своей гордости и самолюбия. Я сделал столько греха. Тысячи раз я готов рождаться. Так говорит преданный в глубоком смирении. Я был слугой Майи, а сейчас я делал одежду вайшнава, но я лицемер, я исполнен материальных желаний. Когда преданный обладает премой, даже махапремик, он будет такие слова произносить. Потому что это смирение, это прана, жизнь прем, это жизнь према. Он думает, я столько грехов совершил, столько оскорблений сделал. Смогу ли я спастись? Могу ли я спастись за одну жизнь от всего этого? Нет. Тысячи жизней мне потребуется. Поэтому, несомненно, мне придется жить за жизнью рождаться. Но, господин, но Такур, пожалуйста, выслушай мою просьбу. Я приму плоды своих реакций. Я не боюсь этого, но рожусь я даже если животным или насекомым. Снова и снова буду страдать за свои грехи, рождаться за свои грехи. Но будь, как Вилара Джаритра Сура произнес шлоку. Шамшара чакри врамата шакарма ви. Я ничего хорошего не сделал, о лотосовый Господь. Поэтому я буду блуждать в этом кругу самсары. Но где бы я ни родился, пожалуйста, сделай так, чтобы я был, получил общение с твоими возлюбленными преданными. Где бы я ни был, где бы ни родился, но дай мне общество твоих преданных. Я не хочу быть привязанным к моей семье и к моему богатству. Пожалуйста, не дай мне привязанность к моей семье и имуществу. Преданные, будущие премы, говорят, я столько грехов совершил. Это стих из Вишну Пурана, из уст Прохлады Махараджа. Шримад Госвами Чарант говорит об в связи с этим, о ум. Ты, если жизнь за жизнью, хочешь жить с любовью во враже. Здесь говорится одно слово сарагам, с рагой, с анурагой, что означает с анурагой совершать враджавас. Если ты хочешь ум. Каке воле сараг враджавас. Сараг Раджавас. Если ты хочешь жить в Раджи, там ты сможешь обрести сукрити и обретешь бхакти. Нет сомнений в этом. Но আমাদের যে ব্রজবাস সেটি হবে অনুরাগ পূর্বক нужна анурага, чтобы жить во Врадже. То есть тебе необходимо анурага. Посмотрите, какое значение слова Шрупа Санатана Рагунат. পরবর্তীকালে আমাদের সিদ্ধ বাবাগণ они показали свой совершенный пример, какова их жажда была. Как в разлуке со своим желанием они омывались в своих слезах и вызывали Господу Радхарани, преданным. Это значит жить с анурагой. Вот они показали пример во Вриндаван Махимамрите Шипат Прабхананда Сарасвати Чаран. Снова и снова описывает эту анурагу в Раджаваси. Это единственная помощь, чтобы... То есть, чтобы жить во Врадже, необходимо анурага. Как в Шрид Госвами Аштаке поется. У Рагунатхи была жена, подобная полубогине по красоте, но он не был счастлив в такой жизни. Весь мир сходит с ума от материальных вещей. Рагунат Дас Госвами все это бросил, обретя милость Чайтанья Чандры. Кто может, он обрел его милость. Теперь что может удержать его в этом мире? И они жили как нищие люди, полностью отреченные. Хотя они имели положение царей, но все это оставили. Стали великими, отреченными людьми. Они проявляли милость ко всем живым существам, показали пример отречения, нося лишь купины и имея лишь командалы. И они погружены были всегда в океан Гопи-бхавы, плавали в этих волнах Гопи-бхавы. И Враджа-мандала была местом для напоминания о всем, что связано с Гопи-бхавой. И они всегда здесь находились здесь, и из их сердец вырывалось это сильное желание разлука с своим возлюбленным Господом, с Радхарани. В таком настроении жили здесь, в Раджа-бхуми, о Ради, о Радхарани, о Гопи Враджа, о Лолита, о Вишакха, о Нанда-Нандан, где вы сейчас? Ха-ха, Радха Валхава, Радханат, о возлюбленный Радхи, Радханат, Хе Сри Радхика Пранобандхо, Кваши, Котхая Чо. О, жизнь Радхи, где ты, Пранат? Госвами плакали днем и ночью. О, Радхаваллабха, о, возлюбленные Гандхарвики, о, ты, являющий Грасардхарани, о, кто поклоняется ей, о, Кришна Дамодар. Даруй мне милость, прими меня, такого жития во Врадж. Хочу войти в твою нитилилу. Ты здесь, в этом месте, являл свои сладостные игры. Ты похищал умы всех. Даруй мне прибежище на Говардхане, ты являешь свои лилы. Но где мне увидеть эти лилы? Этот драгоценный камень, корона среди всех холмов Говардхан здесь, ты являешь в нем лилы, но я ничего этого не получаю, я не вижу этих лил. О, наверное, ты, Кришна, сейчас на берегу Ямуны. Так жили во Врадже Госвами. Проводили время в поиске Рады Кришны. Хе Радхе Брджадевике Чалалите, Хе Нанда Шуно Кута. Они взывали так. Глубокой разлуки. Вот это Враджавас. Шримад Госвами Чаран говорит. Ом. Если ты хочешь с Анурагой жить за жизнью во Врадже, Тхакур Махашай в Прартхане прояснил это настроение. Если нет Анураги, то не получится. Когда же я в Каупине и с Камандала буду с Анурагой жить во Врадже? Если нет Анураги, живя во Врадже, нет Анураги, то не получится достичь цели. Здесь повсюду Врадже Никунже. Когда же я, забыв обо всем, буду бродить по земле Враджа, не привязан ни к чему, не думая ни о чем, кроме Враджа расы. Буду принимать омовение в прохладной воде Ямуны, и в моем теле будут вставать волосы дыбом от премы Ананды. Буду ходить вот в Вриндаване, с места на место, ища Кришна прему. Здесь он выражает Нарутам свою жажду прямо бхакти. И я увижу место Санкет, и моя жизнь остановится, погружусь в прему от разлуки. А жизнь замрет. Я отправлюсь на Вамшиват и обрету высочайшую Ананду. Где же моя Радха, госпожа моей жизни? где Кришна, который держал Говардан, где же я их увижу? Вот это Враджавас с Анурагой. Это все сердце наполнится благодаря слушанию этих слов Махаджан. Они наполнят наше сердце этим настроением. Они могут давать нам эту удачу, житья во Врадже. Это самое высшее достижение. Жить здесь с Анурагой во Врадже. Это уже достижение всех совершенств. Кришна подумает, этот преданный так плачет в разлуке со мной. Ему ничего не нужно в материальном мире. Ни деньги, ни одежды, ни дома, ни имущество. Он плачет только обо мне. Кришна изумляется этим бхакти своего преданного. Называется Сарагам. С Анурагой. Это Анурага. Это особая удача. Это пробуждается здесь, во Врадже. Это дарует Врадж. Бхагавадамрити Гопакумар. То есть, благодаря житию во Врадже, эта Анурага появляется. В Двараке нету такой милости, только здесь во Врадже. Это настроение перейдет в прему, и преданный начнет, как махаджаны, они жили во Врадже и взывали в разлуке. И здесь, на берегу Радакунды, Шемакунды, здесь Гивираж Говардан, 12 лесов Вриндавана. Но где мой? Кши Кришна, лето лила мой. Где же ты находишься здесь? Даруй мне милость, прояви мне свои сладостные игры. Хотя бы один раз. Такого настроения преданных. Но, к сожалению, смотрите. Я обусловленная джива, вынуждена столько времени тратить на еду и сон, и баджан мой слаб. Но здесь самый главный баджан какой-то, слезы, текущие из глаз. Благодаря этому придет Адикара Баджану. Общаясь с Расик Бхактами, слушая эти слова Махаджан снова и снова, это, несомненно, это состояние придет и к нам. Поэтому Наротам Дас Такур говорит, он хочет жить во Врадже с преданными не один. Я буду омываться в слезах. Буду жить во Врадже с Расика Бхактами, томимой желаниями сердца Бхакти. Я буду жить с Расика Бхактами и в этом общении жить. Это называется сарагам. В этом стихе Рагунатхидаса Есть еще значение слова сарага. Раг шабдоти диече. Здесь говорит сарага. Экта ортхо амра коллам. Одно значение мы уже описали. Это с анурагой. Жить во враже с анурагой. Ум. Если ты хочешь жить за жизнью, жить с анурагой во враже, то слушай мой совет. А еще что значит сарага? Это значит живи с рагануга бхактами во враже. Живи рагатмика бхакти, то есть живи с теми, кто следует по пути рагатмика бхакти, кто следует рагануги. Вражеваси, которые имеют рагу, следуя за ними, следование за ними называется рагануга бхакти. Следовать за их преданностью называется рагануга бхакти. Бхакти исполнена раги, рага бхакти. Тот, кто обладает этим бхакти, называется рагатмик джаном. Это как бы их настроение уже достигло совершенства. Они называются рагатмика джанами. И снова здесь говорится. Жить за жизнью нужно общаться с преданными, чтобы получить их самскары. Есть самскары с прошлой жизни, есть самскары с этой жизни. Благодаря общению с саду, если с прошлых жизней нету самскар, то сознание не будет привлекаться. Сердце не привлечется, если нет самскар с прошлой жизни, благодаря саду, санги. Это привлечение сердца. Это необходимо для рагануга бхакти. Это према намного выше вайди бхакти. Что уже говорить? А, лоб в рагануга бхаджана. То есть над вайди бхакти стоит према, над премой стоит рагануга бхаджан, лобха. Амаке ой восту петей хабе, же коре хок. Как бы я это, то есть это любой ценой нужно получить, это лобху. Как следовать на этом пути рагануга? Шаван, киртан, арчан, вандан. Только благодаря ним невозможно достичь рагануга бхаджана. Следование за рагатмика джанами — это наш бхаджан, Махапрабху милостивый. И также Гаудия Вайшнава Ачари очень милостивы. Они показали свой пример и проповедовали рагануга бхакти. Это очень глубокая, возвышенная садана. И наши ачарьи, это рагануга бхаджан, они явно раскрыли, разъяснили значение рагануга бхаджана. И нужно эту садану нужно получить только от гуру. Это рагануга бхаджан, очень сокровенный. Искусство этого бхаджана сокровенное. Мы можем получить только сад гуру, от саду. Бхагаватам дхармам шикшето гурубатма дваивато. Шримад Бхагаватам говорит, это сокровенная садана. Она сама по себе разве может прийти только от гуру, который исполнен анураги? Он может научить искусство такого садханы. Внутри рага бхакти даса-бхакти-то-браже-санкучито. В Раджа есть даса, но очень мало. То есть это Рагануга Бхакти, да, но не Даси, не Саки, не Вацали, а только лишь Мадхури Раса, настроение Манджари. Прям это прям Севашчарада Кришне. Это единственная цель Гауди Вайшнава Сампрадаи. Поэтому Шипад говорит. Зачем жить во Врадже? Какова цель? Какова цель этого пребывания во Врадже? Для того, чтобы достичь служения Радхи Кришне. Чтобы, если ты ум, ты желаешь служить Радхи Кришне, вот такова цель. Рагунанда с Госвами написал в Раджа Виласа Ставе. О, Ишвари, на берегу твоего озера я пребываю, если ты мне не даруешь свою милость. Тогда какой смысл был в моем житии во Врадже? Без твоей милости все мое осадно бессмысленно. Это таково прибежище врага Баджани. О, ум, если ты хочешь быстро достичь служения божественной чите Рады Кришне в трансцендентном Вриндаване, этой вечной юной божественной чите, служить также Ришабану Сукумари, Шримати Радхарани, если ты хочешь им служить, то я тебе даю совет, решение твоих желаний, слушай меня. Что же это за совет? Сварупа Дамодара и Ширупа вместе с их преданными. И также Шримад Санатана Госвами Пад. С высочайшим бхакти всегда помни о них, о Сварупе Дамодаре, Рупе Госвами, Санатане Госвами, о всех преданных. Всегда помни об их лотосных стопах. Поклоняйся им, слушай их слова, их наставления, помни о их наставлениях, держи это в своем сердце. Предлагай им поклоны с любовью всегда и проси у них милости, проси у них адикары. Помни о них. С любовью предлагаем поклоны. И Такур Махашай говорит, народ там, когда я получу милости, стоп, тогда я пойму любовь Радхи Кришны. Благодаря их милости можно будет понять любовь Радхи Кришны. Почему? Потому что Рагатмика Бхакти исходит от Нити Сидха Манджари. Есть бесчисленные манджари, но среди них Рупа Манджари, Лаванга Манджари. Они пришли, чтобы дать урок всем садакам, как идти по этому пути. И тот, кто будет следовать за ними, это наставления, их наставления приведут преданного за руку к желанной цели. И на пути Рага Бхаджана самое главное — это милость. Самая главная милость. Склонность, способность к Рагануга Бхаджану даруется только по милости. Просто кто-то может сам по себе достичь этого настроения. Нет, только по милости можно получить. Это Рагануга Бхакти только по милости. Рупа Госвами Пад Описывая Рагануга Бхакти, он написал, никто своими училиями не может, никакой садзан-баджан не позволит обрести Рагануга Бхакти. Это недоступно своими силами. Ни для Брахмы, ни для Удавы, ни для Шивы, ни для Нарады. Поэтому здесь говорится, только по милости Шри Кришны или Его преданного можно обрести склонность к Рагабаджану. Здесь Шримад Джива Госвами в комментарии на стих написал, что значит «матра» — лишь, только лишь. Только лишь по милости Кришны или преданного. Смотрите. Матра подотсо бидхи марге кутрачит кармади самарпанам апи дарам. Кто-то может совершать деятельность, следуя пути вайди марга. Ии бидхи марге сейкане карма самарпанади кохано бидхи бхактите правиртир дар хоте паре. Отречение от плодов деятельности может привести к вайди бхакти. Об этом говорится Бхагаватам. Буддхат манава анусритья шабхават кароти жат-жат шакалам парашмай нараяная ити ниведает тат ба самарпает тат. Боллен карма самарпанади. Тот, кто предлагает всю свою деятельность Господу, что бы ты ни делал, что бы ты ни говорил, что в гибе аскезы не совершал, делай все это как подношение мне. В Гите говорится. Можно прийти благодаря этому к вайди маргу, к вайди бхакти. Но что касается рагамугу бхакти, оно обретается только лишь по милости. Только по милости саду или бхагавана. Эту склонность к лобхе можно получить, это проявление лобхи только по милости саду. Поэтому говорится Шри Свару Сам, это Сарупадамадар, он даровал милость большую Рагунатхи Дасу. Рагунатх Дас принимал у него прибежище. Махапрабху вручил Рагунатха заботу Сарупадамадара. Это и Сарупадамадар, он сам как проявление Гауранги и днем и ночью. Рагунат помнит о Сарупадамадаре. В моем подобном шмире всегда кружится у стоп Шри Чайтанья Махапрабху и Сарупадамадара. И также Рупа и Санатана. Рагунатта Бхатта, все они очень дороги. Прими прибежище у Шри Рупа Госвами, полностью. Когда же Рупа Госвами, который Рагунатдас, он постоянно помнит, в этих стихах говорит, что как он помнит о них в глубокой разлуке, вспоминает о Сарупадамадаре, Рупе, Санатане и других. И Рагунатдас говорит, какой мне смысл жить здесь, если нет милости? Он показал пример своей преданности, веры, нураги. И здесь говорит, он выражает глубокую преданность Сарупадамадаре. Пандиттер авадхи Jagan er gun bandhan ko chain Srimad Kaviraj Goswami. Шрила Кавираджа Госвами Чаран Читан Чаритамрити описывает সর্বদা মাদার কথা বলেন না, চুপচাপ থাকে। অন величайший пандит, но он почти всегда молчит, и никто не знает его. Он прячется от людей, он знает всю Кришна-таттву, он олицетворение премы, он непосредственно второе проявление Шри Чайтанья Махапрабху. Не только это, но он пел для Махапрабху, цитировал шлоки. Он все проверял перед тем, как дать это Махапрабху. Все, что преданные писали, Махапрабху ничего не слушал, не читал до тех пор, пока Сварупа Дамодар не проверил, потому что если какой-то будет расабхас или искажение сиддханты, сердце Махапрабху не выдержит это. И Сварупа Дамодар все проверял это. Если кто-то, описывая расу, допустит ошибку. Тогда поэтому Махапрабху проверял, чтобы Махапрабху не пострадал. Он слушал Сарупада Мадара, пел ему Гита Говинду. И также Чандидас стихи. Он был разумен, как Брихаспати. И ни с кем нельзя его сравнить. Очень возлюбленный Адвайта Нитьянанда. Он жизнь для Шивас и других преданных. И он даровал прибежище Рагунатхи Даса. Саврода, ты Махапрабху сказал ему, ты, у тебя нет семьи, о Сарупа Дамодар, ты не занимаешься материальной деятельностью. У тебя будет духовный сын, я вручаю твоим заботам Рагунатха Даса. И Рагунат Дас говорит, какая великая удача, что я обрел это прибежище Сварупа Дамодара. Он помнит, поэтому говорит своему уму, помни, поклоняйся Сварупа Дамодаре. И также он уму говорит, прояви, яви несравненный бхакти стопам, а рупы и санатаны. Рагунат думает, я пришел на Говардан, чтобы покончить с собой в разлуке с Гаурангой. Рупа и Санатана увидели Рагунатху, который пришел на Говардан, как покончить с собой. Он пришел для этого в Вриндаван. Он не баджан пришел совершать. Он пришел, но он попал в прибежище Рупы и Санатани. И Рупа и Санатана не разрешили ему покончить с собой. Рагунат, какое-то ты, это тело не принадлежит тебе, ты не можешь покончить с собой. Тогда Рупа и Санатана не разрешили ему это сделать. Они сделали своего его третьим братом своим. Я сказал, Рагунат, ты теперь будешь нашим третьим братом. Мы теперь будем... И эти Рупы Санатана, они жили, совершая баджан, ели совсем немного, спали совсем немного, предлагали всем преданным тысячи поклонов, вспоминали о деяниях Махапрабху и жили три раза в день, принимали омовение на Радакунде, обнимали в Раджавасе и преданных. И кто бы не услышал в их садане, это изумительно. Рупа Рагунат, они мои господа. И поэтому Рагунат Дас говорит: «Ой, ум, отдай свою, полностью себя посвяти стопам Рупы Санатани, помни всегда о них, прояви к ним безграничное бхакти». И далее он говорит: «Самоукланяйся им, если хочешь Рагануга Баджана, тогда прояви несравненное бхакти, помни об их лотосных стопах и поклоняйся им, Сарупа Дамодари, Рупи Санатани, всем преданным». Таргур Махашай говорит: Браже Радха Кришна Падо, ами Нашевину Тило Адо, ами Набужину Рагир Шамбанд. Я не понимаю Рага Самбанд, Рага. Только по милости Рупы Санатана и Рагунатхи. И здесь сказано со всеми преданными. С Бугар Богасвами, Джива Госвами, все их без их лотосных стоп, как я могу жить? Шрила Кришнадас Кавирадж, который написал жизнь Чайтанья Махапрабху, также написал все лилы Гора Говинды. Как и так? Трудно без общения с ними. Это так по пример, как преданный всегда помнит и предлагает бесчисленные поклоны предыдущим ачарьям саду. О, слушай, если ты хочешь с анурагой жить во Врадже. Хочешь служить Радхе Кришне рядом с Сакхи? Если ты желаешь этого, тогда неотличному от Шри Чайтаньи. Его зовут Шри Сарупа Дамодар. Он драгоценный камень Враджараса. Среди Враджараса Бхакта. Он драгоценный камень. Он ближайший спутник Махапрабху в Гамбире. Он был всегда рядом с Махапрабху. Ум, всегда держи его стопы. Всегда обнимай его стопы. Всегда находись рядом с ним, как шмель. Тогда ты поймешь расу и рагу, и ты сможешь насладиться рада баджану, служением Радхарани. Предлагай умоем всегда поклоны Рупе Санатани и молись им о кунджа севе. Они могут даровать тебе, даруйте мне свою милость, хотя я не квалифицирован, но вы можете дать эту квалификацию. Махапрабху, вы были столько с Махапрабху, он самый милостивый, значит, и вы самый милостивый. Дайте мне свою милость. Дайте мне прибежище своих стоп. Дайте мне, пролейте мне милость. Помогите мне подойти к океану Унната Уджала Расы. Дайте мне милость. Спасите меня. Поэтому помни всегда ум, предлагаем поклоны, помни в лостных стопах этих величайших преданных. Следующий шлоки Шипат Рагунат снова описывает очень важные аспекты баджана. Все это очень-очень важно для садна баджана. Там говорится то, что ум оставил сатсангу. И в следующей слоке эти продолжают сладостные наставления. Завтра, по милости Махапрабху, снова соберемся. Сегодня мы завершаем.